Легко сказать «хлебная монополия», но надо подумать о том, что это значит. Это значит, что все излишки хлеба принадлежат государству. Это значит, что ни один пуд хлеба, который не надобен хозяйству крестьянина, а кто это решает, не надобен ему для поддержания его семьи и скота, не надобен ему для посева, что всякий лишний пуд хлеба должен отбираться в руки государства. Надо, чтобы каждый лишний пуд хлеба был найден и привезен. Откуда взять крестьянину сознание, которого сотни лет отупляли, которого грабили, но так еще никогда? Заколачивали до тупоумия помещики и капиталисты, не давая ему никогда наесться досыта. А вот теперь решили накормить. Откуда ему взять сознание того, что такое хлебная монополия? Откуда может явиться у десятков миллионов людей? Не в кулаках, значит, дело, которых до сих пор питало государство только угнетением, только насилием, только чиновничьим разбоем и грабежом. Да все же не бросало против него регулярных продовольственных армий. Откуда взять понятие того, что такое рабоче-крестьянская власть? Да уж. И что хлеб, который является избыточным и не перешедшим в руки государства, если он остается в руках владельца, так тот, кто его удерживает, разбойник, эксплуататор, виновник мучительного голодания рабочих Питера, Москвы и так далее. Откуда ему знать, когда его до сих пор держали в невежестве, когда в деревне его дело было только продать хлеб? Откуда взять это сознание? Если вы будете называть трудовым крестьянином того, кто сотни пудов хлеба собрал своим трудом и даже без всякого наемного труда, а теперь видит, что может быть, что если он будет держать эти сотни пудов, то он может продать их не по 6 рублей, а получить даже по 100 рублей за пуд, такой крестьянин превращается в эксплуататора, хуже разбойника». Вот теперь все по-ленински ясно. Крестьяне, которые трудом вырастили хлеб и хотели бы его продавать, а не отдавать бесплатно, все они разбойники. Не те разбойники, оказывается, кто с оружием в руках пришел в деревню отнимать хлеб, а те разбойники, кто не хочет его бесплатно отдать. Но самое страшное во всей истории то, что продовольственная диктатура, как бы жестоко и бесчеловечно она ни была, все же не являлась самоцелью, но являлась лишь изощренным средством к более отдаленным и более обширным целям держать в руках весь хлеб и распределять его по своему усмотрению. Распределив его правильно, мы будем господствовать над всеми областями труда. Точнее, короче, чем это сказал Ленин, сказать ничего нельзя. И вот я думаю, ради чего? Ради каких конечных целей, ради каких конечных звеньев, если размотать всю цепочку, это все делалось? Большевики завоевали Россию. Сошлемся опять на Ленина. Большевикам удалось сравнительно чрезвычайно легко решить задачу завоевания власти как в столице, так и в главных промышленных центрах России. Но в провинции, в отдаленных от центра местах, советской власти пришлось выдержать сопротивление, принимавшее военные формы, и только теперь, по истечении более чем 4 месяцев со времени Октябрьской революции, приходящее к полному концу. В настоящее время задача преодоления и подавления сопротивления эксплуататоров в России окончена в своих главных чертах. Россия завоевана большевиками, выделена нами. Когда одна страна завоевывает другую, когда и Российская империя завоевывала Среднюю Азию, как там ее не осуждай, ясна была цель, которой не скрывали и сами завоеватели. Многие манифесты или какие-то там воззвания так и начинались, стремясь к дальнейшему расширению пределов Российской империи. Итак, когда одна страна завоевывает другую и устанавливает там жестокий оккупационный режим, дабы подавить сопротивление населения и удержать эту завоеванную страну под своей властью, там преследуется хоть и неблаговидная, но понятная цель – присоединить к метрополии завоеванную страну. Но вот Россию завоевала группа, кучка людей. Эти люди тотчас ввели в стране жесточайший оккупационный режим, какого ни в какие века не знала история человечества. Этот режим они ввели, чтобы удержаться у власти, подавлять все и вся и удержаться у власти. Они видели, что практически все население против них, кроме узкого слоя передовых рабочих. То есть несколько десятых процентов населения России. И все же давили, резали, стреляли, морили голодом, насильничали как могли, чтобы удержать эту страну в своих руках. Зачем? Ради чего? С какой целью? Ради того, чтобы осуществить в завоеванной стране свои политические принципы. Всеобщий учет и контроль производимых продуктов, государственную монополию на все виды товаров и их распределение по своему усмотрению. И это было бы полбеды, но из углубленного прочтения Ленина узнаем, что эти учет и распределение, в свою очередь, являются средством, а не целью. Средством к тому, чтобы осуществить всеобщую трудовую повинность в стране, то есть заставить людей принудительно трудиться, заставить их подчиняться воле одного человека, руководителя, диктатора, то есть средством к тому, чтобы все население страны превратить в единый послушный механизм. Организация учета, превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом, вот та гигантская организационная задача, которая легла на наши плечи. Но тогда возникает вопрос, зачем? Хорошо, допустим, что у Ленина это объяснено. Если мы взяли все дело в руки одной большевистской партии, то мы брали его на себя, будучи убеждены, что революция зреет во всех странах, и в конце концов, какие бы трудности мы ни переживали, какие бы поражения нам не были суждены, международная социалистическая революция придет. Наша отсталость двинула нас вперед, и мы погибнем, если не сумеем удержаться до тех пор, пока мы не встретим мощную поддержку со стороны восставших рабочих других стран. А пока там на Западе революции зреют, хотя она зреет теперь быстрее, чем вчера, наша задача только такая. Мы, являющиеся отрядом, оказавшимся впереди, вопреки нашей слабости, должны все делать, всякий шанс использовать, чтобы удержаться на завоеванных позициях, остаться на своем посту как социалистическому отряду, отколовшемуся в силу событий от рядов социалистической армии и вынужденному переждать, пока социалистическая революция в других странах подойдет на помощь. Мы не знаем, никто не знает, может быть, это вполне возможно, она победит через несколько недель, даже через несколько дней. И когда она начнется, конечно, не будут нас мучить наши сомнения, не будет вопросов о революционной войне, а будет одно сплошное триумфальное шествие. Итак, допустим, что с недели на неделю ждали мировую революцию и тогда надеялись триумфальным шествием пройти по всему миру. Хотя это предположение говорит больше не о гениальности, а о слепоте и фанатизме. Но опять возникает вопрос, ради чего, зачем и что принести всем народам? Да то же самое, всеобщий учет, контроль за распределением продуктов, всеобщую трудовую повинность, подчинение миллионов, а тогда уже миллиардов людей единому плану, единой воле, единому руководителю с диктаторскими полномочиями. Зачем? Ради чего? Зачем живых, инициативных, самодеятельных людей превращать в единый, послушный, но зато безмозглый государственный механизм, весь подчиняющийся нажатию одной кнопки? Допустим, что банальная идея мирового господства, осуществленная не путем походов Юлия Цезаря, Александра Македонского или Наполеона, но путем хитрой отмычки так называемой классовой борьбы и натравливания в каждой стране одной части населения на другую. Речь идет не о нашей борьбе с войском, а о борьбе одной части войска с другой. Ленин.